Родина Нива, 2860 номер машины. Деньги получите на мой контрактный телефон, на Филатова Сергея Николаевича. Друзья, всем привет! Мы делали социальные эксперименты, сможет ли мошенник кинуть волонтера, сможет ли он кинуть детский дом. Но так как мы знаем, что все те, кто работает по находкам, сидят в тюрьме, давайте посмотрим, смогут ли они кинуть бывшего арестанта, который будет в процессе с ними торговаться, так как брату нужны деньги в тюрьму брату. В общем, смогут ли они кинуть тех, кто находился или находится в местах лишения свободы. И поможет мне в этом всем Артур с канала «Малыш и бригада». Такой сценарий вы предлагали в комментариях, поэтому предлагайте в комментариях свои идеи, которые вы бы хотели, чтобы реализовались на этом канале. Ну, не буду долго томить, приятного просмотра, погнали посмотрим. Алло. Алло, да? Документы звонят. Здравствуйте, да. Слушаю вас. Ну, человек не забирает, он же звонил человеку. Нет, мне никто не звонил еще. Как это не звонил? Ну, вы сказали, деньги платить, надо сказать, почему? Нет, вы, может, что-то путаете, еще никто не звонил мне. А, хорошо, вы хозяин? Ну, да, документы на меня. Хорошо, а в милицию вы обращались? Нет, еще не обращался, я еще никуда не обращался. Ну, возьмите ручку с листиком. Так, сейчас под рукой ее нету, а что там, записать что-то надо? Да. Так, диктуйте. 066. Так. 059. 0,59. 51. 51. 81. А, 81? Да. Так. 36. А это чей-то номер? Артем зовут, смотрите, это тот номер, на который мы звоним, это ваш номер? Да, это мой номер. Его сейчас, сразу же после разговора со мной, полностью отключите, чтобы он был выключен. Возьмите любой другой номер и перезвоните, с любого другого номера. И мы уже по другому номеру договоримся, где мы встретимся. Хорошо, хорошо, сейчас наберу. Давайте, мы сейчас будем звонить, проверять специально. Артем человека, да, зовут? Да. Да, все, сейчас. Отключайте свой номер и перезванивайте. Угу. Отключите прямо сейчас, все. И мы ждем вашего звонка. Все, я вас понял, хорошо. Давайте, мы сейчас будем проверять, звонить, трубку не надо поднимать. Хорошо, просто хорошо. И сушите полностью, давайте. Понял. Алло? Алло. Артем, здравствуйте, мне вот позвонили, дали ваш номер насчет документов. Где вы сейчас находитесь? Сейчас за городом нахожусь, а вы нашли, да, получается, права, техпаспорт? На Ковалева Сергея Валентиновича, правильно? Понял. На Ковалева Сергея Валентиновича, да, документы? Да, на Валентинович, да. Да. И Октавия первого. В милицию вы обращались? Нет, я вот человек от вас звонил, уже спрашивал, нет, не обращался еще никуда. Да. Мне человек все рассказал, я выключил, вот у соседа взял сим-карту. Артем, дело в том, что я сейчас не в городе, я сейчас в командировке за городом. А можно мой брат заберет? Я, может, как-то контакты вам его дам. Брат свяжется и заберет. Можно так будет? Да. Только тот номер не включайте, пока не заберете. Хорошо. Заберете, делайте, что хотите. Сколько брату сказать при себе иметь? Сколько? Сколько вы готовы заплатить? 1500 нормально будет? Нормально. Давайте тогда, как мне брату дать ваш номер, да? Хорошо, его Артур зовут, если что, он скажет, вот от Сергея я Артур. Хорошо? Хорошо. Все. И с вами делаем по этому номеру с вами. Да. Ну, вам брат тогда наберет, он мне их тогда потом вечером отдаст, как заберет. Хорошо, спасибо большое. Так, друзья, это я звоню, мне номер дал Дима Назаренко, я сейчас звоню, как типа его брат, чтобы забирать документы. Слушаем дальше. Какая солидарность арестантская? Алло, Артем, добрый день. Добрый день. Это Артур вас тревожит. А, я понял. Где вы сейчас находитесь, Артур? Это, вы поняли, по какому вопросу? Это мне Сергей, брат мой, просто... Понял, давайте день отвлечемся, я говорю. Встретимся, ну смотрите, я в Бердичеве сейчас возле Дружбы. Вы знаете, вы местный сам? Там девушка будет встречаться. Давайте какой-то магазин, супермаркет какой-то, чтобы людное место было. Я понял. Я возле Дружбы. Тут, в принципе, магазина много. А вы сами не подойдете? Девушка подойдет или. Да, или... Да, я вот сейчас здесь. Давайте какой-то супермаркет. Боже, там камера, да. Я понял. Смотрите, ну можно, знаете, можно в Оноре де Бальзак, мне тут идти примерно, ну, недолго, минут где-то 7. То есть я поднимаюсь наверх, налево, и тут минут 6-7 где-то. Я просто, смотрите, я говорил, у меня при себе денежка есть, я говорил с Сергеем, он говорит, что как бы за полторы договорился. У меня как бы просто, что мы три брата, как бы, он тоже поехал в командировку и без документов, знаете, сейчас остановит полиция или что, и как бы и переживает по этому поводу. Я просто, у меня брат сейчас, ну, сидит в тюрьме на 73-й колонии, тут тоже Райки, Бердичевский район. Просто и деньги остались ему на передачу, на лекарства, на то все. Может как-то с вами сторговаться, чтобы меньше вот, ну, дать, как бы, чтобы мне просто осталось. Я просто говорю, как есть, чисто вот по-человечески. Он... Давай, будешь на месте, разберемся. Да, он и просто... Что вы говорите? Сейчас да, у меня сейчас есть вообще всего денег, у меня в кармане где-то 1800. Просто как бы, у меня просто, я просто эти деньги рассчитывал. Да, тут, да, деньги, то есть у него есть. Что вы говорите? Деньги. Не понял, еще раз. Да, но у нас как бы общий, мы одна семья, мы три брата. У меня Игорь сидит на в райках, в, ну, в райках там на ВИЧ больнице, он ВИЧ инфицирован. Алексей, что ты уступишь сейчас? Я понял. Просто что ему лекарства надо купить, там он ВИЧ инфицированный, как бы. И может я что-то хотел бы, чтобы может вы что-то меньше уступите, чтобы как бы что-то остались какая-то хотя бы, ну, что-то осталось. Уступите. Все, давайте, я иду. А через сколько вот девочка подойдет, да? Да. А через сколько она сможет вот подойти вот туда, к Конору де Бальзак? 15-20. Ну, я минут 7-8 буду. Давайте так, я буду там, я вас наберу, хорошо? Давай. Все, добренько. Друзья, ни о какой солидарности даже, блядь, речи быть не может. Я ему пытаюсь сказать, что брат сидит в больнице, что мне эти деньги надо ему на передачу, как бы, ну, и чтобы купить лекарню. То, что на передачу, там, на хмырь, а лекарство купить, что он ВИЧ-инфицированный на больнице на 73-й сидит. А, то есть, ну, как бы ему по***ть, каждый зарабатывает как может. То есть, даже корестант ему блядь, ну он, блядь, ну все. То есть, как бы, все, сейчас ждем 7-8 минут, где-то мы засечем, ну, пока я дойду до Аноры де Бальзак, он даже не понимает где-то. Он говорит, через 20 минут девочка, он не знает, где Анора де Бальзак будет. Прикинь, какая дичь. Вот это аферист, это мошенник, который, сука, звонит с зоны. Он называет себя порядочным. Я ему озвучиваю, что мне нужны деньги, блядь, брату, нахуй, на лекарства, что он умирает. Порядочному арестанту, он, зная, куда эти деньги должны пойти, мог бы сказать, братуха, да ладно, мы работаем, там, все, это афера, нахуй, там, брату закинь. Он, зная это, и он там 100% еще себя называет порядочным. Вот это годило. Хотя вот такие вот мошенники, еще раз, я к братве, нахуй, обращаюсь, нахуй, в зонам. Есть порядочный, есть непорядочный. Вот это непорядочный. Даже если он называет себя порядочным, почему? Потому что, блядь, он, зная, куда бабки должны пойти, но ему, говорит, зарабатывает каждый как может. Все, ждем 7 минут. Алло, да? Да. Да, Артем, вы? Да. Артем, все, я на месте. Я на месте, я возле, тут возле мороженка. Тут мороженое возле входа, где Аноре де Бальзак. Но не, тут есть слева вход с ребра, а это с центрального, где вот мороженое. Да, молодец. Я черное такое пальто. Ну, я, смотрите, я просто, чтобы я вам не просил бы вообще, я бы 1500 бы заплатил бы, как бы, ну, я брат тебе отдаст деньги. По-людски, да, ну, отдаст, знаете, как отдаст, это хорошо, но как бы, я по-людски бы заплатил бы все до копейки, просто, что я прошу, говорю, у нас третий брат, вот сидит больной, он бы в больнице, и как бы ему... Ну, сколько вы можете уступить, как бы, ну, 500 сможете уступить, чтобы 1000, ну, как бы... Хорошо. Чтобы ты... Я возле входа, вот тут, где мороженое, вот слева. Не сбоку вход? Я понял. Все, может, 1000 ты готов заплатить? Да, да, я 1000 дам без проблем, как бы. Скажите, хоть девочка подходит, или вот лавочка напротив. Мы с ней сядем, я дам сразу. Вы проверите, вот. Но деньги она у вас в руки брать не будет. Деньги вы на счет положите. Ну, без проблем. Давайте, смотрите, пускай она подходит, мы с ней встречаемся, она говорит, что как показывает мне, я деньги или на счет переведу, или оставлю ей. Да я нормальный человек, вы не переживайте, я не подставлю вас, все нормально будет, вы можете не переживать. В полицию никуда никто не обращался. Подходите к терминалу, что счет пополняет? Приватбанковский тут? Тут есть приватбанковский, есть айбоксы, есть что ж... Какому? Приватбанковскому? Да. Ага, сейчас, секундочку. Это терминал? Ты возле терминала, Ну да, возле Приватовска. Тут есть Приватовский и есть вот слева Айбух. Вводите номер 063. Сейчас, подождите секундочку, 063. Это всю сумму на этот номер, да, скидывать? Далее, ты нажал? Сейчас, секундочку, подождите. Да, далее нажал. Что здесь на экране пишет? Что? Да, да, внесенная сумма. Ну, Михайлович ждет, пока купюры буду вносить. Ну, надо сплатить и нажать, оно сейчас пока деньги не зачислены. Оплатить нужно тогда, когда у тебя в руках будут документы, тогда я оплачу. Хорошо, да. Да, все, я жду тогда. Она подойдет, девочка-то, Светлана? Она уже на месте. Где ты там стоишь? Вот в терминалах? Да, я вот, ну, смотрите, тут где мороженое, за мороженым, вот вход, когда в Оноре де Бальзак, сразу слева терминал, сразу. А? Нет, деньги внесены, пускай она подойдет, посмотрит. Вот, 1000 гривен денег внесено. 4 купюры по 200 и 2 по 100. До сплаты, сплатите. Я стою тут один, я в черном таком пальто, я один, тут больше никого нет. Она через стекло, тут прозрачное стекло, она мне должна видеть, если она подойдет. Может, она сбоку... Да я вам слово даю, зачем мне врать, я хочу документы вернуть. Давай, пока, короче. Алло. Да. Артём, смотрите, оно перевело, оно сняло деньги у меня. Оно уже у вас на счету должны быть денежки, возьмите, проверьте, оно уже деньги перевело-то. Тут вот выбило, что смотрите, тут пишет выбило, как бы, смотрите, тут выбило, что вы говорите? Алло. Это ж прикиньте, какая мразь, зная, что деньги идут в тюряшку, и он, сука, все равно хочет меня въебать на эти бабки. Эти деньги должны были пойти больному, арестанту порядочному, который в больнице сидит, на ВИЧ-больнице, на 73-й колонии. Эти деньги должны были пойти. И он, зная это, гадила, берет на ебать меня за эти бабки. Ох, я гадила, видать, звонит Диме Назаренко, типа брату, что за хуйня, да? Тихо. Артём, сняла деньги у меня, посмотрите, пожалуйста. Фу, я иди нахуй, слышите, придурок. А тут, смотрите, что тут написано. Тут написано, что шляпа большая, красная. Сука, дичь, все, да-да. Друзья, смотрите, что хочу сказать. Эти деньги предназначались на арестанта. На лекарство арестанту. И этот человек, этот мошенник, который занимается разводом, он сидит в тюрьме. Если бы он был бы порядочным, он проявил бы свою солидарность и сказал бы, что ты знаешь, дружань, это афера, я работаю, каждый по-своему зарабатывает бабки, но коль тебе бабки нужны в зону, чтобы передать брату, и тем более на лечение, блядь, ну, я проявлю солидарность, я тебе скажу, что все, короче, не попадайся дальше, ну, я поехал работать дальше. Но несмотря на это дичь непорядочная, все равно хотела въебать меня за штуку. Скинул 500, типа, барский жест. Да. Уходила, это хат. Все. Спасибо всем. Еще раз, этот ролик совместно был с Димой Назаренко, так что вам все понравится.